Для этого он использовал Геббельса, разработал и провел мощную общеимперскую кампанию в газетах, на радио, во время грандиозных митингов и манифестаций. «Слава воинам СС, надежной опоре нации!» Геббельс не был посвящен в святая святых его плана. Работал, как обычно, во имя чистой идеи. Действительно, считал он, без сокрушительного удара войск СС генералы могли бы на какое-то время одержать верх в Берлине. Поэтому он принял за чистую монету фразу, мимоходом брошенную Борманом: «Теперь большинство членов СС, оставшихся в тылу, следует срочно отправить на фронт, влить их в ряды армии, поставив на руководящие посты. Это принесет победу над врагом. Вопрос моральной стойкости СС и их высокой национал-социалистской сознательности доказан на деле. Один батальон Реммера разгромил штаб армии резерва и поставил на колени берлинский гарнизон, отравленный ядом продажной американской финансовой плутократии, купившей генералов за грязные доллары». Гитлер подписал декрет об отправке членов СС в действующую армию. Таким образом, к осени 44-го Гиммлер уже не имел такой массовой опоры в Рейхе, как раньше, ибо большинство офицеров его организации теперь гнили в окопах на востоке и западе. Правда, это перемещение массовой тыловой опоры Рейхсфюрера не коснулось аппарата РСХ, но 200-тысячный отряд черных СС, в основном гестаповцев, не шел ни в какое сравнение с 6-миллионной массой коричневых, то есть рядовых членов НСДАП. Теперь, после того, как большинство рыцарей СС очутились в двойном подчинении Гиммлера и армейского командования, после того, как они оказались в блиндаже или казарме, без права передвижения, аппарат Бормана сделался единственным костяком Рейха, его скелетом, реальной и бесконтрольной силой страны. Каждую неделю Борман получал подробный отчет от своих гауляйтеров. Германия была разделена на 33 гауляйтунга, то есть все земли, такие как Бавария, Гессен, свободный город Гамбург, имели свою огромную областную партийную машину. Борман не отправил на фронт ни одного из своих функционеров, а в аппарате НСДАП работало более 900 тысяч человек. Все они служили ему, одному ему. Он получал их ежемесячные отчеты. Ему направлял директивы, с ними проводил инструктажи. Именно на таком инструктаже, проведенном в Берлине в ноябре 44-го, когда собралось более 1000 местных руководителей НСДАП, Борман сказал: «Теперь, когда на плечи наших братьев по СС легла главная ответственность за будущее Рейха, которая решается на полях битв, ваша задача, дорогие партайгеносен, заключается в том, чтобы взять на себя часть их работы в тылу, помогать им ежедневно и ежечасно, скоординировать совместную деятельность и по всем важным вопросам обращаться ко мне, чтобы я мог обсудить наиболее срочные дела с рейхсфюрером Гиммлером». Среди функционеров были еще те, которые помнили Эрнста Рема и Грегора Штрассера, знали, что без них фюрер никогда бы не пришел к власти, ужасались тому, как страшна была судьба этих основоположников движения, и поэтому затаенно, тяжело боялись СС, которые расстреляли многих ветеранов партии и провели аресты среди старых борцов, посмевших выразить открытое несогласие с акцией молодцов из охранных отрядов. Именно поэтому пассаж Бормана о помощи СС аппаратчики НСДАП поняли как сигнал к действию, к безусловному подчинению СС местным организациям партии. Гиммлер узнал об этом постфактум, после того лишь, когда фюрер сказал ему: «Все-таки я не устаю поражаться ненавязчивой и корректной доброте Бормана. Он не стал дожидаться вашего к нему обращения с просьбой о помощи. Он первый протянул вам руку братства. Полагаю, теперь вы не будете ощущать тех потерь, которые нанесла организации СС передислокация ваших лучших частей на фронт». Гиммлеру оставалось только поблагодарить Бормана и, ненавидяще улыбаясь, пожать его руку.